Волки соединяются в стаи, но когда голодны, готовы перегрызть друг другу горло. Такова природа тьмы и тех, кто стоит на ее стороне. Казалось бы, светляки должны быть в полной гармонии между собою, но, увы, много среди них несогласий. Переходное время их очень усиливает. Это обстоятельство следует знать и не рассчитывать по неведению на то, что признавшие учение сразу перестают быть таковыми, какими они были раньше. Учение выявляет все дотоле скрытые свойства характера и кажется подошедшей к учению даже хуже, чем до подхода. Главное не умиляться масками и не наделять их теми достоинствами и совершенствами, которых у них нет. Много разочарований и неприятностей приносит умиление масками. Горький опыт познания человека учит, как надо смотреть на людей. Предательство Иуды не является исключением. Закон противоположностей указывает на то, что антагонистов каждому светлому начинанию можно найти везде. Только одиночеству никто не изменит. И все же, несмотря ни на что, люди должны объединиться. И всеобщему объединению всех народов Земли не в состоянии будут помешать никакие антагонисты, когда этому время придет. Пока же глаза пусть будут открыты и ум не омрачен. Удержать светильник во мраке можно лишь в твердой руке, не колеблясь, не сомневаясь и не смущаясь, что временами битву с тьмою приходится вести одному. Нельзя не отметить, что как бы близки ни были люди, но родится человек один, умирает один, боль свою ощущает он сам, и все переживания наиболее тяжкие переносит в своем сознании, но не в чужом. Он может очень сердечно принимать и разделять страдания других людей, далеких и близких, может жить ими и всем помогать, но если у него отнялись ноги или лишился он слуха или зрения, то всю тяжесть испытания приходится нести ему самому, а не кому-либо другому. Не лишне вспомнить слова «вскую оставил Есимя». Одиночество испытаний – удел человека, даже окруженного близкими и любимыми существами.